Наша семья. Мой отец Марк Аругалустьян обратился к Господу в юношеском возрасте и перенес гонения за веру. Он посвятил всю свою жизнь благовестию Евангелия. После окончания библейской школы в Г. Мараше он женился на девушке по имени Турчиел Важен, а позже служил пастором в Хасане, затем в Г. Карибазаре. Мой отец был истинным христианином и образцовым отцом. Он был экономен и, несмотря на маленькое месячное жалование, мог кормить и одевать свою семью. Продукты питания он покупал в деревнях, где они стоили дешево, и часто сам готовил вкусные обеды. С малых лет я многому научился у отца, и это в будущем мне очень пригодилось. Мы ежедневно утром и вечером имели короткие семейные молитвенные собрания и воспитывались для благочестивой жизни. Отец учил нас любить друг друга, почитать старших, подчиняться им. Я помню, как один раз поспорил с моим старшим братом Робертом и за это получил от отца пощечину. Мой отец никогда не вступал в спор с матерью. Безусловно, что одна из причин глубокого уважения мужа заключалась в ее истинном христианстве. Она почитала мужа подобно библейским женщинам, во всем руководствуясь 1 Петр 3 главный. Благотворное влияние родителей сказалось в том, что я с детства имел тяготение к благочестивой жизни. Наверное, отец это заметил и всегда брал меня на евангельские собрания в другие дома, где читали Слово Божие и беседовали на духовные темы. В то же время я был очень шаловливым ребенком и потому чаще, чем другие, бывал наказан. Но каждый раз, совершив тот или иной плохой поступок, меня тревожила совесть, и я часто унывал. Мой старший брат не имел тяготения к учению, но обучился сапожному ремеслу. А старшая сестра Агнив из-за слабого зрения не могла продолжать свое образование и помогала матери в домашних делах. Гулица и Елена, младшие сестры, после окончания городской школы продолжали свое образование в американской школе для девочек в городе Адане. В 1904 году, когда мне было 5 лет, мы снова поехали на дачу по приглашению Евангельской церкви для проповеди Евангелия в летний сезон. Путешествие было очень приятное. Густые леса, холмы, долины — все это радовало и восхищало. Путешествие продолжалось 2 дня. В пути мы также проходили через опасное место, где известный разбойник нападал на караваны и грабил их. Мы прошли там благополучно, но потом узнали, что этот разбойник нас видел, но не тронул, потому что мой отец в свое время отказался подписать смертный приговор, вынесенный ему властями. Мы остановились в доме пастора. Его дом стоял на высоком холме, покрытом густой зеленью. Вся эта местность была населена арменами, где они имели свой молитвенный дом. В честь приезда кто-то принес нам в подарок козленка, а отец передал его мне, чтобы я о нем заботился. Я водил его на пастбище. Козленок быстро рос. К сожалению, отец зарезал его, и я долго плакал. Помню один случай. В воскресенье после обеда наша семья ушла, а меня оставили дома за сторожа. За обедом мы ели очень вкусные голубцы. Оставшаяся мама выставила за окном на доске. Поиграв в часа 2, я почувствовал голод и, вспомнив о голубцах, решил снова полакомиться ими, и знал, что это будет воровством и родители не оставят меня без наказания. Но соблазн был настолько велик, что я, кое-как добравшись до голубцов, торопливо съел половину, а потом начал думать, как замести следы преступления. Я положил на доску один голубец, другой бросил на пол и оставил крышку кастрюли полуоткрытой. К вечеру семья возвратилась домой, и когда сестра увидела на полу голубец, то все решили, что это была проделка кошки. Таким образом я избежал наказания. Я обманул мать и до сей поры сожалею, что не исповедал этот грех перед матерью при ее жизни, я обратился к Господу только после маминой смерти. Мой брат открыл там лавку, и я помогал ему иногда. Помню, как найдя однажды на улице недокуренную сигарету, я начал курить, но вскоре заболела голова. Отец, узнав о головной боли, взял меня на руки, нежно гладил по голове и угощал вкусным виноградом. Он не знал причины моей болезни, иначе угостил бы совсем другим виноградом. Иногда с отцом я ходил собирать орехи и дикую черешню для приготовления варенья. Природа меня всегда восхищала. С отцом я также ходил к курдам, жившим в палатках. У них мы обменивали мыло и соль на масло. В середине лета мать захотела посетить город Мараш, чтобы увидеться с родителями, братом и сестрами. Отец не был согласен на путешествие из-за беременности матери, но, уступив просьбам, нанял лошадь и отправил маму вместе со мной. Родные встретили нас с радостью, но вскоре были огорчены заболеванием матери. Она слегла в постели и уже больше не вставала до самой смерти. Причина ее болезни была следствием того, что наша лошадь упала и матери пришлось поднимать тяжести. Маму отправили в больницу. Главный врач, близкий друг моего отца, сделал ей операцию, но напрасно. Через 2 года мама умерла, и я остался сиротой в городе Мараше. Дедушка и бабушка, а также тетя заботились обо мне, любили меня, но материнской любви заменить они не могли. Мой дедушка по профессии был ткачом и много работал в подвальном помещении, а потому тяжело дышал и часто болел. С дедушкой я ходил из деревни в город для закупки продуктов. Дедушка вешал мне на шею мешок, наполнив его продуктами, а часть взваливал себе на спину. И так медленным шагом мы преодолевали 4 километра, и притом в гору. В пути мы часто останавливались для отдыха, и я очень переживал, видя болезненное состояние дедушки. Бабушка была очень красивой женщиной, скромной и спокойной. Она очень любила меня, всегда наполняя мои карманы сушеными фруктами и сладостями. На время летнего сезона мой дядя брал в аренду виноградный сад. Он водил меня в сад для сбора винограда. Сознание, что я могу быть полезным, доставляло радость и глубоко западало в сердце. По окончании лета приехал отец и увез меня в Кари-базар.